Глава 13. Женя. Я вышла на работу в приподнятом настроении. Вчера я наконец-то получила документы о разводе, собрала все Димины вещи и вышвырнула их на лестничную площадку. Квартира осталась мне, поскольку была куплена до нашего замужества моими родителями. Машину поделили пополам, так как она была приобретена после нашей свадьбы. И вот буквально вчера на мой счет упали первые 100 тысяч из миллиона, которые муж должен был выплатить за то, что я позволила ему забрать автомобиль. В такие моменты понимаешь, насколько сильно любишь законодательство страны, в которой проживаешь. Полдня я работаю с огромным желанием закончить все побыстрее. Делаю проект по строительству небольшого коттеджа, осматриваю его и понимаю, мне что-то не нравится. Перерисовываю несколько линий, изменяю наклон и удовлетворенно улыбаюсь. «Жень, ты идешь на обед?» — отвлекает меня Маринка, которая, судя по готовности, уже все сделала. «Чуть позже», — говорю я. «Идите пока сами». Когда почти весь офис пустеет, я таки заканчиваю проект и тоже выхожу. По пути забегаю в туалет и натыкаюсь на полуголого мужчину. В женском, на минуточку, туалете. «Ой, извините». Говорю я, а потом замечаю на спине огромную татуировку. Этого змея я уже видела. Зеленый с черным на всю спину. Вспоминаю видео с Богданом, которое присылала Оля, и не понимаю, что ее парень может здесь делать. Но когда мужчина поворачивается, я теряюсь еще больше. «Вадим?» Я удивленно смотрю в лицо Кайтанова и категорически ничего не понимаю. Почему у него на спине такая же татуировка, как у парня, с которым Оля ездила на курорт? «Мы знакомы?» Вдруг спрашивает он, чем выводит меня из себя. «Он серьезно?» Смотрю в его сосредоточенное лицо и понимаю, что да. На этом фоне просто не могу сдержаться и выдаю. «Ну да, удобно сделать вид, что ты меня не узнаешь». Он удивленно смотрит на меня, и я вижу, как его брови ползут вверх. Я бы поверила, да. Но войти второй раз в одну и ту же реку девушки, которая только что развелась и которую уже неоднократно обманывали, нет, я не готова. Пожимаю плечами и разворачиваюсь, чтобы уйти. Даже успеваю открыть дверь, прежде чем ее захлопывают перед моим носом. «Подожди, пожалуйста», — говорит он, стоя за моей спиной. Я отпихиваю его, тычу локоть в бок и поворачиваюсь. «Что ты себе позволяешь?» Я зла. Настолько, что готова разорвать его на кусочки. Во мне все еще клокочет ярость из-за того, что он поверил Оле. Вот так, с первого раза послушал ее и наговорил все эти гадости. «Прости», — говорит он, — «мы правда знакомы?» «Ты так ничего и не вспомнил?» «Конечно, я могу закрыть на все глаза и сделать обиженный вид. Я бы так, наверное, и поступила, если бы не знала настоящего Вадима. Если бы не знала, каким он бывает, когда растерян и озадачен. Сейчас он совершенно точно ничего не понимает. И это удивительно». Потому что Лёшка сказал, что Вадим вспомнит все, как только вернется в обычную для себя жизнь. Неужели Оля не помогает ему? «Ты тоже знаешь, что я потерял память?» Вадим наклоняется. Его лицо в нескольких сантиметрах от моего. «Скажи, пожалуйста». Я едва дышу, потому что его близость все еще волнует меня. Странно, но муж больше не является предметом моего обожания. Человеком, из-за которого я проливала слезы. Мы развелись, и я забыла о его существовании. Хотя, если быть честной, я забыла о нем сразу, как увидела его с другой. Внутри что-то умерло, оторвалось и отпало. Как лишний волосок. Незаметно выпал и развеялся по ветру. Так же и с Димой. Я просто перестала отвечать на его звонки, обходила по улице, когда он вдруг решил мириться и приходил с цветами, и не открывала дверь, прекрасно зная, что там стоит именно он. Я забыла бывшего мужа, но не забыла Вадима. Знала, что он с моей бывшей подругой, что наверняка счастлив, и у них все хорошо. Но все равно вспоминала и думала о нем. Представляла, как бы все сложилось, окажись он обычным мужчиной, а не Олиным женихом. «Отойди, пожалуйста». Моя просьба едва слышна, но Вадим таки делает несколько шагов назад, позволяя мне сделать вдох. «Мы познакомились 3 месяца назад». Ты оказался в моем подъезде в новогоднюю ночь. Я помогла тебе с осмотром доктора, приютила на неделю, а потом... Я запинаюсь, не желая вспоминать то, что было. Потом оказалось, что ты обручен с моей подругой. И? И все. Я развожу руками. Ты уехал к себе домой. Больше я тебя не видела. До сегодняшнего дня. Я думала, ты уже все вспомнил. Ты хочешь сказать, что мы вместе встречали Новый год? Можно и так сказать. Я поднялась в квартиру, чтобы вызвать тебе скорую, и уснула, а ты остался со мной. Без твоего разрешения? Зачем-то уточняет он. Без, соглашаюсь я. Вряд ли я была в состоянии разрешить тебе остаться. Это невозможно. Наконец, говорит он. Мы встречали Новый год с Олей. В моем доме. У нас есть елка и фотографии. На полном серьезе рассказывает Вадим, чем вызывает у меня шквал эмоций. От непонимания до негодования. Он мне не верит. Снова. Конечно, так удобно поверить той, с которой у тебя отношения. А тут человек, которого первый раз в жизни видишь. Знаешь, что я сказала тебе, когда ты ушел с Олей из моей квартиры? Что? Чтобы ты не искал меня, когда все вспомнишь. Сейчас я говорю тебе то же самое. Не ищи меня. Я, наконец, открываю двери. Жду, что Вадим будет меня удерживать, но нет. Я спокойно иду по коридору, выхожу на улицу и вдыхаю свежий весенний воздух. Морозы уже ушли, им на смену пришли солнце и дожди. Я не очень люблю весну именно из-за дождей, но сегодня особенно солнечно, что радует мою израненную душу. Я дохожу до Старбакса, заказываю двойной американо и сырники со сметаной и малиновым конфитюром. Пока жду заказ, думаю о том, что случилось с Вадимом. Почему он не только ничего не вспомнил, но забыл и нашу встречу? А еще меня волнует татуировка. Такая же, как у Богдана. Они друзья? Или знакомые? В банальное совпадение я не верю. Разве что Оля искала мужчину по тату. Чем больше я думаю, тем больше разгорается желание докопаться до правды. Узнать, почему Вадим забыл даже то, что случилось после травмы. Запихиваю телефон и кошелек обратно в сумку, чтобы начать прямо сейчас искать ответы на эти вопросы, но мне приносят заказ, и я остаюсь. Быстро пью кофе и ем сырники, а попутно извлекаю айфон и пишу Лешке, надеясь, что он не на операции. Леш, помнишь мужчину, который потерял память в новогоднюю ночь? Я буравлю телефон взглядом до тех пор, пока экран не загорается и на нем не появляется сообщение. Помню, конечно, что-то случилось. Как может получиться так, что он не только не вспомнил ничего, но и забыл меня и тебя? У меня есть два варианта. Каких? Пока я наблюдаю за тем, как карандашик двигается, сердце замирает. Я жду, когда Леша напишет ответ. Когда он, наконец, приходит, я выдыхаю и перечитываю его несколько раз, прежде чем написать ответ. Первый, из тебя просто делают дуру. Второй, он принимает какие-то препараты. Скорее всего, психотропы, но не факт. Это нужно проверить. Это можно сделать? Ты уверена, что тебя не обманывают? Я несколько мгновений смотрю на сообщение, не зная, что ответить. С одной стороны, кто мне Вадим и что я знаю о нем? Только то, что он потерял память и провел у меня в квартире неделю. И что он мужчина, о котором долгое время рассказывала Оля. Это все. С другой стороны, он не мог врать о потере памяти. Я очень отчетливо видела вспышки гнева, когда он даже не мог понять, кто он, как его зовут. Ты уверен, что он тогда и правда потерял память? 100%. Но смотри сама. Можно как-то узнать, принимает ли он что-то не то? Да, привози своего забывчивого. Я быстро оплачиваю счет и срываюсь с места. Добираюсь до работы за рекордно короткое время. Естественно, его нет в туалете, поэтому я спрашиваю девочек, не видели ли они мужчину в светлом свитере. Почти никто его не видел, и я решаюсь на последнее — пойти к начальнику. Приемно меня останавливает секретарша, говоря, что у Семена Петровича встреча. А у него в кабинете случайно не сидит мужчина в светлом свитере? Вадим Александрович? Да, есть. Отлично, я подожду тут. Она кивает, и я сажусь на диван. Жду 10 минут, 20. Когда дверь наконец открывается, из кабинета выходит сначала наш начальник, потом высокий темноволосый мужчина и Вадим. Я тут же встаю, но еще не знаю, что сказать, чтобы привлечь к себе внимание. Я жду, когда Семен Петрович попрощается с посетителями, и выхожу за ними в коридор. «Простите!» — говорю громко. «Да?» — спрашивает незнакомый мне мужчина. Он разворачивается и смотрит на меня сверху вниз. Оценивает взглядом, от которого хочется поежиться. «Мне нужно поговорить с Вадимом Александровичем». Уверенно говорю я. «Мы можем?» Я перевожу взгляд на Кайтанова, но черноволосый мужчина не дает ему и слова сказать. «Простите, но мы опаздываем». Он разворачивается, хватает Вадима за плечо и вынуждает его идти вперед. Я смотрю на эту сцену с немым непониманием и даже делаю несколько шагов вперед, когда Вадим останавливается и разворачивается. Я поговорю с ней, Богдан. А вот теперь приходит мой черед удивляться. Богдан? Уж не тот ли Богдан, с которым Оля ездила на отдых? И почему он смотрит на меня так, будто я враг номер один, а не обычная сотрудница компании? «Погоди», — говорит Богдан. Потом наклоняется к Вадиму и что-то говорит ему на ухо. Я не могу расслышать, что именно, но уверена, что ничего хорошего, потому что как только я делаю маленький шаг в их сторону, Вадим тут же говорит. «Простите, нам пора». Пока я обдумываю то, что только что произошло, Вадим разворачивается и уходит, а Богдан подмигивает мне и злорадно улыбается. «Что, черт возьми, происходит?»